Этот и другие оригинальные подкасты качайте на russianpodcasting.ru. Глава 21. Шмидт. Похоже, что Шульгин, вернее то, что от него осталось, не врал. Или не врала. Нет, пожалуй, все же это был он. А он и в самом деле больше ничего не знал. Или не умел вычленить из имеющейся у него информации ключевые моменты, которые могли помочь нам продолжить поиск злосчастной программы. Выходит, нам с Гамегиным нужно было сделать это за него. Задача, что и говорить, не из легких. Ну так что ж, чем труднее задача, тем интереснее ее решить. Вот мне бы только поспать часика 3-4, чтобы голова стала свежей и мысли не тормозили, как ржавые шестеренки. «Нам нужен Шмидт», — сказал Гамегин. Тут мне нечего было возразить. Шмидт был интересной фигурой, роль которой в партии, общие контуры которой наконец-то начали вырисовываться, была все еще не ясна. Но если бы Шульгин имел полную версию программы, то сейчас она находилась бы у Святош или Назаров. Однако ни у тех, ни у других ее нет. И тем не менее... Конечно, я понял напарника без слов. Другого источника информации, кроме Шмидта, у нас на примете не было. Кроме того, Анс с чисто демонической подозрительностью посмотрел на Ангела. Непонятно, почему святоши думали, что Аавал может вывести их на программу. «Понятия не имею», — развел руками повар. «Я сегодня впервые обо всем этом услышал». Я посмотрел на Ангела. Нет, не был Аавал похож на хитрого авантюриста. Да и Шульгин не проявлял ни малейшего интереса к повару. «Подумай как следует», — обратился я к Шульгину. «Как нам отыскать Шмидта?» «Ну...» — Текодер задумчиво потер подбородок. «Я могу описать, как он выглядит». «Ага», — кивнул я, копируя манеру флопаря. «И что мы будем делать с этим словесным портретом? Поместим объявление в газету?» «Почему-то я очень сомневаюсь в том, что Шмидт снова заявится в «Оскар Уайлд». «А фотография?» «Что фотография?» — посмотрел я на задавшего вопрос Степана. «Фотография Шмидта. Она может помочь?» «Мне показалось, что я ослышался. У вас есть фотография Шмидта?» «Какого же черта Степан молчал все это время?» «У него наверняка есть», — официант взглядом указал на Шульгина. «Значительная часть информации закладывается в пси-модуль в виде графических файлов и фотографий. Она занимает меньше места и увеличивает степень быстродействия системы. Тикодеры любят незаметно снимать друг друга и своих гостей с помощью фотомобильников, а потом используют эти фотки в пси-модулях. Для того, чтобы посмотреть фотки из пси-модуля, достаточно обычного контроллера». «Что ж ты молчал, зараза?» Сукаризный посмотрел я на Шульгина, который, в свою очередь, глядел на Степана, как Павел на Иуду. «Слушайте, меня нельзя отключать». Флопарь положил руки ладонями на стол, явно готовясь вскочить на ноги и перейти к активному сопротивлению. «А он еще уверял нас, что после смерти уже ничего не боится», — улыбнулся я Гамегину. Находясь в теле здоровяка Игоря, силой Шульгин, возможно, и мог бы потягаться с демоном. Но реакция у Анса была такой, о которой Тикодер даже и не мечтал. Гамегин навалился на флопаря со спины, прижал к столу и согнутым локтем надавил сзади на шею. «Сука!» — только и смог прошипеть Шульгин расплющенными о стол губами. «Как извлечь пси-модуль?» — спросил Гамегин у Степана. «Нажмите на него». Официант показал, как нужно нажать большим пальцем на пси-модуль. «Почувствуете щелчок? Отпускайте. Он сам выскочит». Анс четко выполнил инструкцию, и спустя 5 секунд тело Игоря безвольно лежало на столе, а демон держал в руке пси-модуль с записью личности Шульгина. Степан тут же подскочил к телу брата и вставил в контактный разъем другой пси-модуль. Игорь поднял голову и немного удивленно посмотрел по сторонам. Затем потер ладонью шею. «Странные ощущения», — медленно произнес он. «Я как будто видел сон, но не запомнил его». «Батник, Монька и Файло», — обратился я к Степану. «Мне нужен кто-то из этой троицы». «Без проблем». Официант ободряюще похлопал брата по плечу. «Все хорошо, Игорь». И снова обращаясь ко мне. «Все трое обычно приходят с самого утра и сидят в клубе до закрытия». «Лучше обращаться к батнику», — сказал Игорь. «Отлично». Я подмигнул Игорю, в котором распознал бармена. Пускай этот батник быстренько раздобудет контроллер и мухой летит сюда. Только чтобы один, без приятелей. О! На лице Степана появилось сомнение. Я всего лишь официант. Понятно. Передайте это батнику. Я протянул ему визитную карточку. Уверяю вас, он прилетит сюда быстрее, чем вы успеете вспомнить первую статью Конституции Московии. Степан глянул на визитку, которая извещала, что я являюсь служащим московитского отделения фирмы «Бельфигор-младший». Сдвинул брови, должно быть, пытаясь вспомнить родную конституцию. Попытка оказалась тщетной. Что, по-видимому, убедило официанта в чудодейственной силе моей визитки. Сурово сжав губы, Степан по-военному коротко и четко кивнул и вышел за дверь. «А что вы тут делаете?» Игорь строго по-хозяйски посмотрел сначала на меня, затем на Гамегина и закончил осмотр сидевшим в обнимку с кофейником Аавалом. «А?» «Проводим следственный эксперимент», — ответил я. «Эксперимент?» Игорь сурово сдвинул брови. «А хозяин в курсе?» Я улыбнулся. «Мы с Петром Николаевичем старые друзья». «А, ну если так...» Лицо Игоря подобрело. «А вы уверены, что ангелы больше не вернутся за мной?» — осторожно спросил меня Аавал. «Думаю, им сейчас не до вас», — ответил я. «Не пойму», — пожал плечами ангел. «Ну зачем я им нужен?» Он клятвенно прижал кофейник к груди. «Я действительно ничего не знаю обо всей этой истории с пропавшей программой». «В следственном деле случаются проколы». Я протянул ангелу пустую чашку, и он наполнил ее подостывшим, но все еще вкусным кофе. «Возможно, агенты Рая получили недостоверную информацию». Я отпил кофе из чашки. «А может быть, ваши соотечественники просто понадеялись на то, что вы сможете рассказать им что-то интересное о том, что происходит в клубе?» Не зная, как завершить реплику, я сделал эдакий неопределенный жест свободной рукой. «Бывает. Но обычно агенты свои ошибки не повторяют. И если вы действительно ни при чем, то и опасаться вам нечего». Дверь открылась, и в сопровождении Степана в кабинет вошел наш старый знакомый батник. Задержавшись на пороге, Тикодер обвел взглядом всех присутствующих и остановился, естественно, на мне. «Здравствуйте», — произнес он полушепотом с придыханием. «Вы хотели меня видеть? Проходите». Чашкой, которую держал в руке, я указал на свободное место. «Кофе хотите?» «Благодарю. Нет». Батник сел на краешек кресла и поставил на колени небольшой светло-коричневый кейс, который до этого держал под мышкой. Степан занял свое обычное место у Игоря за спиной. Я сел в кресло, поставил чашку на блюдечко перед собой, положил руки на стол, сцепил пальцы в замок и вперил тяжелый взгляд в переносицу Тикодера. Батник сначала улыбнулся, затем сдвинул брови и принялся нервно постукивать пальцами по краю кейса. «Интересно, что за пси-модуль находится сейчас в его контактном разъеме?» «Нам требуется ваша помощь», — произнес я голосом генералиссимуса Сталина, выявившего в родном политбюро очередного врага народа. «Всегда», — с готовностью наклонил голову батник, да так низко, что я приметил у него на маковке наметившуюся проплешину. Я взглядом указал на кейс, что он держал на коленях. «Настраивайте аппарат». Не говоря ни слова и не задавая никаких вопросов, импонирующий мне тип поведения, батник отодвинул в сторону мешавшую ему чашку, водрузил на стол кейс и открыл его. Внутри чемоданчика находилось нечто, напоминающее не в меру навороченный ноутбук. На горизонтальной панели, как и положено, клавиатура, слева от нее панель с несколькими разъемами и световыми индикаторами. Небольшой экран занимал не больше четверти вертикальной панели. Оставшаяся площадь была отведена под всевозможные датчики и индикаторы, которые принялись перемигиваться и пищать на все лады, стоило только батнику нажать клавишу питания. «Так и должно быть», — преданно взглянув на меня, прокомментировал действие прибора батник. «Идет процесс автотестирования». Не имея ничего против продолжения означенного процесса, я благосклонно наклонил голову. Батник легко, словно играючи, коснулся пальцем нескольких клавиш. Тестер пропищал в ответ замысловатую мелодию и погасил иллюминацию. «Готово», — сообщил батник. Я протянул ему пси-модуль Шульгина. «Стандартное тестирование?» — спросил батник. «Нет, мне нужны только снимки». Батник кивнул, вставил пси-модуль в соответствующее гнездо справа от клавиатуры и пробежался пальцами по клавишам. 64 изображения в стандартном формате JPEG Prim. Скачать на диск? Да, кивнул я. И распечатать в размере 9×12. Принтер нужен, смущенно улыбнулся батник. Есть принтер. Степан открыл стенной шкаф, достал из него принтер и поставил на стол по левую руку от батника. Размотав черный сетевой шнур, Степан воткнул вилку в розетку. Декодер включил принтер и быстро поймал его лазерный вход. Принтер тихонько зашипел и начал одну за другой выплевывать на стол цветные фотографии. Я тут же подхватывал их и, мельком взглянув, передавал Ансу. Молодые ребята, некоторых из них я видел в Оскаре Уайлде, с десяток смазливых девиц, три из них полные ню. Игорь, Степан, господин Власенко, несколько незнакомых лиц, люди все в возрасте, возможно, родственники. А вот и наш дорогой Клайс Зифул, хорошая фотография в 3/4. Опять незнакомые лица. Софи Марсо. Она-то здесь как оказалась. Этих не знаю, не знаю, не знаю. Стоп, этого знаю. Узнаешь? Я протянул фотографию демону. Взглянув на фотографию, демон как-то странно скривил губы. Кто бы спорил, ощущение дежавю далеко не всегда бывает приятным. Но нравилось нам это или нет, факты сами собой складывались в знакомую схему. Генетический код, программисты, спецслужбы ада и рая. И вот теперь знакомое лицо, которое лично я никак не ожидал встретить в картотеке памяти декодера Анатолия Шульгина. Дело все больше напоминало историю, благодаря которой мы с Гамегиным познакомились. «Все», — батник выключил принтер. Я быстро просмотрел оставшиеся фотографии, не нашел среди них ничего интересного, сложил все 64 портрета в стопку и кинул их на стол. «Благодарю за службу, господин батник». «Это все, что вы хотели?» Декодер смотрел на меня с удивлением и как будто недоверчиво. «Возможно, нам еще понадобится ваша помощь», произнес я весьма многозначительно и для убедительности сурово бровями двинул. «Но до тех пор вы можете быть свободны». Батнику не требовалось повторять дважды. Вернув мне пси-модуль, он быстренько, но без лишней суеты, отключил свой чемодан, захлопнул, взял за ручку, вежливо поклонился всем присутствующим и покинул кабинет. Все же интересно, что за пси-модуль использовал батник на этот раз? Какого-нибудь супершпиона, вроде Рихарда Зорге? Очень может быть. «Отберите тех, кто вам знаком», — я протянул пачку фотографий Степану. «Я думаю, с этим лучше справится Игорь», — Степан передал фотографии брату. «У него память фотографическая». Я не стал возражать. Игорь внимательно рассматривал каждую фотографию. Это заняло довольно много времени. Но в результате все снимки оказались рассортированы по трем категориям. В первую входили постоянные посетители бара — декодеры. Во вторую — те, кто иногда заходили в бар. Зифул и еще 6 человек, которых я не знал. В третью — те, кого Игорь ни разу не встречал. Среди них оказалась и заинтересовавшая меня фотография, что только усилило мои подозрения. Отдельно лег снимок хозяина заведения. Поблагодарив Игоря, я перетасовал фотографии. «Теперь нам снова нужен Шульгин», — обратился я к Степану. «Ненадолго», — добавил я, заметив сомнение во взгляде официанта. «Я не против», — верно истолковал мои слова Игорь. Степан молча пожал плечами. Игорь уперся лбом в стол. Степан быстро поменял пси-модули. Шульгин поднял голову. Взгляд у него был немного испуганный. Или мне это только показалось? «Но что произошло в мое отсутствие?» — поинтересовался декодер таким тоном, будто он по нужде выходил из кабинета. Я кинул перед ним на стол пачку фотографий. «Кто из них Шмидт?» Шульгин начал перебирать фотографии. Я внимательно следил за его реакцией. Реакции не было никакой, если не принимать в расчет похотливый оскал при виде голых девиц. Просмотрев примерно половину снимков, Шульгин вдруг озадаченно нахмурил брови и обеими руками отодвинул фотографии. «Слушайте, а с чего это вдруг я должен вам помогать?» «Потому что у тебя нет выбора», — доходчиво объяснил декодеру Гамегин. «Вот именно», — энергично кивнул Шульгин. «Нету у меня выбора. Буду я вам помогать или нет, вы все равно потом меня отключите. Ага». «Ты разве не хочешь, чтобы справедливое возмездие постигло тех, кто виновен в твоей смерти?» — спросил демон. «Не-а», — тряхнул головой Флопарь, — «вы снова все путаете. Убит Анатолий Шульгин, мой, если можно так выразиться, прототип. А я — вот он». Текодр по-молодецки хлопнул себя ладонями по груди и широко раскинул руки в стороны. «Перед вами сижу». «Ну так сиди и не дергайся», — процедил я сквозь зубы, «потому что я и без тебя теперь знаю, как выглядит Шмидт». Я протянул руку, взял за уголок фотографию, лежавшую первой в той стопке, которую Шульгин не досмотрел до конца, и медленно потянул ее на себя. Выкрашенное синей краской лицо начало также медленно вытягиваться. «Боже мой, до чего же предсказуемы некоторые люди?» Но ясно же было, что идея поторговаться пришла Флопарю в голову в тот момент, когда он увидел интересующую меня фотографию. К тому же Игорь при сортировке отнес запечатленную на снимке личность в категорию иногда заходящих в бар. Я перевернул фотографию и внимательно посмотрел на того, кто называл себя Шмидтом. Мужчина лет 50, лицо европейского типа, широкое, чуть оплывшее, лоб с глубокими залысинами, рот небольшой, губы полные, глаза блеклые, как будто вымоченные в соляном растворе. Если бы я встречался с ним хотя бы раз, то непременно бы запомнил. «Простите», — осторожно протянул руку через стол Аавал, — «могу я взглянуть на фотографию?» «Конечно», — я передал снимок ангелу. «Я знаю этого человека», — сказал Аавал. «Он неоднократно бывал в баре», — напомнил я. «Нет-нет», — махнул розовой ладошкой Аавал, — «из посетителей я почти никого не знаю. Я ведь работаю на кухне». «С этим человеком познакомил меня Андрей, один из наших официантов», — прокомментировал Степан. «Он сказал, что кто-то из посетителей ищет хорошего повара», — продолжил Аавал. «Только на один вечер, но заплатить обещает щедро. У него запланирован очень важный прием. Среди приглашенных будут ангелы, и он хочет, чтобы все было по высшему разряду. А узнав, что среди поваров Оскара Уайлда имеется ангел, он сказал, что ему как раз и нужен тот, кто умеет готовить традиционные райские блюда. Мне стало любопытно, и Андрей подвел ко мне этого человека. Он не представился, но сразу же назвал такую сумму, от которой я не смог отказаться. В клубе я за неделю столько получаю. А он хотел только, чтобы я всего лишь приготовил обед на 4 персоны. Сервировать стол и подавать блюда должен был специально приглашенный официант. Взяв выходной, я в назначенный день отправился по названному мне адресу. «В какой день? По какому адресу?» Вопросы мы с Гамегиным задали почти одновременно. Мы оба уже обратили внимание на то, что для речи Аавала Семифракийского были характерны весьма общие, дающие минимум информации и формулировки. «9 апреля. Отель «Балчук». Номер 754. Трехкомнатный люкс с собственной кухней». Тут же внес необходимые уточнения Аавал. Я был приглашен на 11 часов с тем условием, чтобы к часу дня обед был готов. В номере не было никого, кроме человека, меня пригласившего. Ангел показал нам фотографию Шмидта. Продукты, по заблаговременно составленному мною списку, были закуплены, и я приступил к работе. Без 15 час я закончил свою часть работы. Если желаете, я могу в точности воспроизвести меню того обеда. Я посмотрел на Гамегина. Нет, меню нам не требовалось. «И что потом?» — спросил я у ангела. «Я получил свои деньги и ушел», — ответил Аавал. «За время вашего пребывания в номере там никто так и не появился? Может быть, хозяин звонил кому-то по телефону или вызывал обслугу?» «Нет, телефонных звонков не было. Но я ушел, когда уже явились гости. Как и говорил хозяин, это были трое ангелов». «Кто-то из них был вам знаком?» «Нет», — Аавал потупил взгляд. «Но мне показалось...» — провел пальцем по краю стола. «Хотя, скорее всего, это только мои домыслы». «Давай же, давай, милый, рассказывай дальше», — мысленно подбадривал я ангела. Гамегин сделал то же самое вслух. «Мы с интересом выслушаем все ваши домыслы», — сказал демон. Аавал тяжело вздохнул и продолжил рассказ. «Как я уже сказал, работу я закончил без 10 часов, но хозяин почему-то не хотел отпускать меня сразу. Сначала он долго расспрашивал про приготовленные блюда. При этом мне казалось, что ему было совершенно неинтересно слушать то, что я говорю. Он все время смотрел по сторонам и то и дело поглядывал на часы. Потом он предложил мне выпить. Я отказался, потому что вообще не пью. Хозяин стал настаивать, уговаривая меня выпить хотя бы сока. Я вынужден был согласиться. Он налил сок из черного винограда в бокал для вина и кинул в него несколько кубиков льда. Себе он плеснул вина из открытой бутылки. Мы стояли в гостиной прямо напротив прихожей, дверь в которую была открыта. Держали в руках бокалы и вроде как пытались разговаривать. Разговор явно не клеился, главным образом потому, что он был неинтересен нам обоим. Когда же раздался звонок в дверь, было минут 5 или 7 второго, хозяин быстро сунул мне в карман конверт с деньгами и пошел открывать. Деньги я пересчитал только дома, сумма точно соответствовала оговоренной. Когда вошли гости, трое ангелов, хозяин подошел ко мне, по-приятельски приобнял за плечо и представил: «Мой хороший друг Авал Семифракийский». А я стоял с бокалом виноградного сока в руке и глупо улыбался, потому что не понимал, с чего вдруг хозяин представляет гостям приглашенного повара. И ладно бы, если бы он представил меня именно как повара, это еще можно было бы понять. Но мне показалось, он хотел, чтобы гости подумали, что мы с ним находимся в очень близких дружеских отношениях. Или... Авал растерянно пожал плечами. «Мне это только показалось. Не знаю. Честное слово, не знаю». Потом хозяин повел себя еще более странно. Он сказал гостям, что, к огромному сожалению, я не смогу составить им компанию, поскольку у меня назначена очень важная встреча. Он чокнулся со мной и сделал глоток из своего бокала. Я отпил сока из своего. Чувствуя себя невообразимо глупо, я поставил бокал на столик, распрощался со всеми и поспешил уйти. Хозяин проводил меня до двери и по-дружески пожал на прощание руку. Вот, собственно, и все. Согнутым указательным пальцем Авал зацепил край блюдечка, на котором стояла пустая кофейная чашка, и подвигал его из стороны в сторону. Скорее всего, эта история не имеет никакого отношения к тому, чем вы занимаетесь. Но я счел нужным рассказать ее, потому что это была моя единственная встреча с человеком, которого вы называете Шмидтом. Вы правильно поступили. Я ободряюще улыбнулся Аавалу. «Ваша история представляет для нас определенный интерес». «Да?» — ангел поднял на меня удивленный взгляд. «Никогда не поверю, что Шмидт за свой счет снял для переговоров номер в Балчуге и оплатил услуги профессионального повара», — усмехнулся Шульгин. «Можете мне поверить, жмот он был редкостный». «Но я уверен, это был он», — воскликнул Аавал так, будто его пытались уличить во лжи. «Ну, не знаю», — развел руками Шульгин. Возможно, Шмидт просто выполнял порученную ему работу. Декодер посмотрел в мою сторону, как будто я был единственным, кто мог его понять. Ну, то есть кто-то организовал весь этот прием, а Шмидт выступил на нем в роли распорядителя. Я не имел намерения обсуждать этот вопрос с Шульгиным, а потому ответил коротко и неопределенно. «Возможно». «А я что говорил?» Шульгин хлопнул ладонью по столу с таким видом, будто я целиком и полностью поддержал его. «Теперь расскажи мне о нем». Я кинул на стол перед декодером фотографию, привлекшую мое внимание во время первого просмотра. «Этот?» Шульгин пододвинул фотографию поближе и наклонился, делая вид, что внимательно рассматривает ее. Видно, снова задумался, чтобы попросить взамен. «Не дуркуй», — недовольно поморщился я. «Этот снимок извлечен из твоей памяти. И если ты скажешь, что не знаешь, кто это такой, я... Впрочем, пусть для тебя станет сюрпризом то, что я собираюсь сделать». Неизвестность пугает лучше любой самой страшной угрозы. «Это приятель читера, работает в институте на Погодинской». Шульгин не говорил, а отщелкивал слова, как электронная информационная система, выдающая расписание пригородных поездов. «Название института точно не помню. Что-то связанное с биологией, медициной и химией. Мы у него консультировались, когда заказанную Зифулом программу доводили». «Как зовут приятеля?» «Ну, он там у себя в институте, человек видный». Шульгин сосредоточенно сдвинул брови и согнутым пальцем почесал висок. «Профессор, наверное. А фамилия? Смешная такая». Флопарь постучал пальцами по столу. «Птичья». «Алябьев», — напомнил я флопарю. «Александр Алексеевич Алябьев». «Точно!» «Бах!» — Шульгин хлопнул ладонью по столу. «Он самый!» «Бах!» — хлопнул он еще раз. Дурацкая манера. «Алябьев?» — Степан озадаченно покрутил головой. «Птичья фамилия?» В начале XIX века композитор Алябьев, естественно, другой, но тоже Александр Алексеевич, написал на слова поэта Дельвига знаменитый романс «Соловей», объяснил происхождение птичьей фамилии Гамегин. «Я этого Алябьева всего один раз видел», — Шульгин показал мне указательный палец. «Вместе с читером к нему в институт заходил». «Зачем?» «Я же сказал, консультировались насчет программы». «Конкретнее». «Да говорил же я уже». «Шаровара у нас с читером получилось, с ограничением по времени. Новый луадер к такой проге соорудить — дело нехитрое, если знать, куда его всунуть. А программа-то у нас на основе генетической карты человека. А мы с читером оба в генетике, как свинки в апельсинах. Конечно, можно действовать интуитивно, но сколько это времени займет?» «Ну вот, читер и предложил навестить этого самого Алябьева». Флопарь постучал пальцем по фотографии Александра Алексеевича. «Мы ему сказали, что игру делаем, что-то вроде виртуального генетического конструктора. Для этого читер прогу из объемного в обычный экранный формат перевел. Алябьеву идея понравилась. Посмотрел он нашу прогу, вник в проблему, в которую мы уперлись, сказал, что подумает, и велел через пару дней зайти. И действительно, когда читер зашел к нему через 2 дня, Алябьев точно указал то место, куда луадер нужно ставить». «И это все?» «Все». «Зачем же тогда покойный Шульгин фотографию Алябьева в твоей памяти сохранил?» «Вот у него об этом и спросить бы», — криво усмехнулся Флопарь. «Наверное, из декодера можно было вытянуть еще что-нибудь интересное, если бы как следует на него нажать. Но я так хотел спать, что у меня не было ни малейшего желания продолжать дознание. К тому же в общих чертах версия всего случившегося у меня уже сложилась. А для того, чтобы ее проверить, нужен был прежде всего ясный ум». Я посмотрел на Гамегина. У демона тоже не было вопросов к Шульгину. «Все», — я хлопнул в ладоши, — «наша беседа закончена. Всем спасибо». Собрав фотографии, я стукнул их краем о стол, чтобы выровнять стопку. «Постойте», — всполошенно взмахнул руками Флопарь. «А как же я?» «А что такое?» — непонимающе посмотрел я на декодера. «Вы снова меня отключите?» «Приятель, ты находишься в чужом теле». «И что мне теперь делать?» «Откуда я знаю?» Я безразлично пожал плечами. «Ну, в самом деле, что за вопрос?» «Ты ведь только программа. Тебе в пси-модуле хорошо должно быть». «Да, но я осознаю себя полноценной личностью», — с вызовом вскинул подбородок Шульгин. «Ну вот и продолжай осознавать». Я надел пиджак, поправил кобуру под мышкой и сунул в карман пачку фотоснимков. «Разве я не помог вам в расследовании?» — вкратчиво поинтересовался Флопарь. «Не настолько, чтобы я принялся танцевать джигу на столе», — честно признался я. «Но вы обещали, мы тебе ничего не обещали», — перебил я декодера. «Это ты от нас постоянно что-то требовал. А это, должен тебе сказать, производит не самое благоприятное впечатление». «А как насчет простого человеческого участия в судьбе ближнего?» «По всей видимости, это был последний козырь. Очень слабенький, надо сказать, козырь, который мог выбросить на стол Флопарь. Поэтому я не стал его добивать». «Знаешь что?» Я пониже надвинул шляпу, чтобы ссадины на лице не так бросались в глаза. «Я могу обещать тебе только одно. Если вдруг мне подвернется подходящее тело, я постараюсь, чтобы оно досталось тебе. Годится?» «А что мне еще остается?» Безнадежно развел руками Шульгин и опустил голову. Степан поменял пси-модули в контактном разъеме. «Ты не будешь возражать, если я заберу пси-модуль Шульгина?» — спросил я у Игоря. «Он мне ни к чему», — махнул рукой посудомой. Поблагодарив сотрудников Оскара Уайлда за помощь и превосходный обед, и получив взамен ответную порцию благодарности, мы с Гамегиным наконец-то покинули хозяйский кабинет для приема особо важных гостей. История, которую мы пытались распутать, несомненно, заинтересовала Степана с Аавалом. Согласитесь, не каждый день вам приходится помогать в работе частному детективу. Но и они тоже были рады с нами расстаться. В конце концов, каждый должен заниматься своим делом. Повар — готовить вкусную еду, официант — красиво подавать ее на стол, а детектив... Детектив должен быть всегда готов к любой неожиданности. В чем мы с Гамегиным в очередной раз убедились, выйдя на улицу.